Пегатый. Когда и как загорелась первая звезда, мы не заметили. Пока разговаривали со стариком, солнце садилось, и все время в ауле на красной заре дрались два козла. Старик угнал свое стадо в аул, и мы стали готовиться к ночлегу в степи. Попоили лошадей и покормили, надев им на морды мешки с овсом. Когда возили с лошадьми, воробьи слетелись к тележке. Одни уселись спокойно на краю спинки, подставив грудки красному закату, другие бегали по тележке и переговаривались о всех событиях дня в степи. Потом мы вытащили из тележки кошму, сухари, чай, сахар, мясо и все разложили в степи. Подняли вверх оглобли тележки, перевязали ремнем и от ремня на уздечке почти к самой земле спустили чайник с озерной водой. Этот чайник Исаак аккуратно, почти любовно обложил со всех сторон шариками сухого конского помета и поджег. Струя вечернего ветра как раз из-под тележки слегка поддувала, и под чайником горело синеватое пламя. В это время в ауле остатки семьи старика возились со стадами. Что они там делали, нам было не видно. Вероятно, доили коз, кобылиц и верблюдиц. У них там кто-то пел, и так просто и однообразно, будто это шалун-мальчишка позвякивал ручкой ведра. Под звуки этой песни стада постепенно ложились на землю. И вот когда опустились два верблюда, и весь скот сравнялся, и песня смолкла, тогда я увидел первую звезду. Ее будто спустили к нам на серебряной нити. Такая она была большая и низкая. «Чолпан», — сказал Исаак, — «пастушеская звезда восходит, когда стада возвращаются с поля, и меркнет, когда стада уходит утром кормиться. Самая хорошая наша звезда». Она, конечно, была на небе давно, но мы ее заметили только теперь. Другая звезда всегда есть на небе, если первая замечена, а приглядеться есть и третья, и четвертая. Еще немного, и вот уже везде ворожат над нами созвездия. Вдруг все изменилось. Чайник вскипел и брызнул из носика на кизяк. Зашипело, Исаак встрепенулся и снял чайник. Тогда изнутри этой маленькой башни, сложенной из сухих шариков, в освобожденное от чайника место вырвалось беспокойное красное пламя. И небо, все это небо с его большими пустынными низкими звездами исчезла от маленького земного, но близкого нам пламени. Исаак на это не обратил внимания, заварил чай и привесил на конце уздечки котелок с водой для мяса. Как только котелок с водой прикрыл беспокойное пламя, небо снова открылось. Чай настоялся. Мы сидим с Исааком друг против друга, поджав ноги по-восточному, и пьем чай в прикуску из китайских чашек без блюдечек, придерживая их снизу пальцами. Теперь мы говорим о звездах попросту. «Что я могу сказать об этой звезде?» — указал Исаак кусочком сахара на небо. «А какой?» — спрашиваю я. «Об этой?» И тоже своим кусочком сахара указываю на полярную звезду. Исаак мычит в знак согласия и кивает головой. «Что я могу сказать Исааку о полярной звезде?» «Да, она неподвижная». И по-нашему она неподвижная. И у нас, и у вас одинаково, удивляюсь я. Все это видно на небе с древних времен, отвечает Исаак. И у нас, и у вас везде одинаково. У нас она называется железный кол. А что можно сказать о двух звездах, яркой и тусклой, недалеко от железного кола, спрашивает опять Исаак. Это две звезды в хвосте малой медведицы. Я о них ничего не знаю. Это два коня, белый и серый, объясняет мне Исаак. Оба привязаны за железный кол и ходят вокруг него, как карат и кулат вокруг тележки. А эти семь больших звезд, указывает Исаак на большую медведицу, семь воров хотят украсть белого и серого коней, а они не даются, и все ходят и ходят вокруг железного кола. Когда 7 воров поймают белого и серого коней, будет конец миру. Все это видно на небе с древних времен. Все звезды что-нибудь значат. А эта кучка звезд, указываю я на Плеяды, эта кучка звезд — овцы, испуганные волком. Знаешь, как овцы от волка собираются? Неужели и волк есть на небе? Да вон же волк, душа моя, и показывает мне кусочком сахара на небо. На небе, как на земле, говорю я удивленный. Как в степи, отвечает Исаак. Вон и мать тоже ищет ребенка. Может быть, есть и араб? И длинное ухо? Мы молчим. Звезды тихо мерцают над нами, будто дышат, будто заметили нас возле тележки, и улыбаются, и шепчутся. И от звезды к звезде, и по всему Млечному Пути такая большая семейная радость. Звезда у звезды спрашивает, как джигита в степи. Хабарбар? Бар? Араб чай пьет под звездами. Исаак зажигает от кизика сухую тростинку. Он хочет ею осветить котелок и узнать, не поспело ли мясо. Отрезал ножом кусочек, пробует. Котелок снят, костер пылает. И небо со звездами опять будто и нет. Земное пламя освещает нашу тележку и небольшой круг сухой травы на степи. Мы расстилаем грязную тряпку вместо скатерти и едим по-киргизски, прямо руками, швыряя кости нашей собаки. Она где-то во тьме под тележкой хрустит. Карат и кулат шуршат травой. И какая-то большая птица все укает над нами и укает, поравняется с нами, укнет, и опять надолго пропадет, и опять укнет. Эта птица — юзак, будто бы жених, потерявший невесту. Сверкнул какой-то огонек, похожий на зигзаг тлеющей спички. Фыркнули кони. Волк. Мы стреляем по огоньку. Снопы красного огня летят в тьму, и на гул выстрелов отвечает лай собак и гомон в ауле. Где лошади? Тут. Заливаем пылающие шарики конского навоза остатками чая. Небо открывается нам на всю ночь, а месяц, будто венчик святого, показывается на краю степи. И в свете его на другом краю неба гаснут Плеяды. Испуганное стадо овец, и волк, и мать, потерявшая ребенка, и часть Млечного Пути. Остаются только самые крупные звезды. Ложимся по ту и другую сторону тележки на кошме. Под подушку у меня малахай, в ногах саптомы, сбоку ружье, сверху вторая теплая кошма. На стороне Исаака кормится карат и кулат, на моей пегатой. Чуть что, нужно сбросить себя кошму и выстрелом пугать волка. Вот я теперь ясно вижу, как птица юзак, тоскующий по невесте жених, совершает свои большие круги под звездами. Вот он над нами укает, вот дальше, вот не слышно, и опять приближается, ищет, зовет, укает, но все по тем же и по тем же кругам. Безнадежно печальны эти стоны тоскующей птицы высоко над пустынной землей, но ниже звезд. Карат подошел и чешется о тележку. «Чу, Карат!» — кричит на него Исаак. «Лошадь переходит на мою сторону, к пегатому. Теперь на моей стороне 2 коня. На небе 4 вора из 7, один за другим, медленно спускаются вниз, надеясь в эту ночь обмануть белого и серого коней у железного кола. Отчего тут звезды такие большие и низкие? Думаю я, завертываясь в кошму. И кажется мне, оттого это, что земля тут подо мной такая сухая и старая. Чем старше земля, тем будто ниже и звезды. Чего им бояться? Чу, кулат! Открываю кошму. Второй конь переходит на мою сторону, а пегатый ушел далеко и чуть виднеется, окруженный блестками мороза на ковыле, будто звездами. Не слишком ли далеко ушел пегатый? Подняться? Холодно. Исаак спит. Я надеваю на голову малахай, хочу встать, но вместо этого завертываюсь кошмой, согреваюсь дыханием и опять думаю, не слишком ли далеко Пегатый ушел по этим звездам? Вот промчится желтое облако диких коней, и прощай, Пегатый, хочу встать, не могу. А Пегатый будто вот уже и подходит на самый край степи пустыни. Земля серо-красная, звезды спускаются и лежат. Мчится желтое облачко диких коней. Увидали Пегатого, остановились, ржут, зовут. Звезды колышутся, поднимаются и опять опускаются, как искры, потревоженные лодкой на море. Пегатый согнул круто шею, искос одним глазом смотрит на хозяина возле тележки. Спит ли? Спит. Высоко сверкнули подковы над степью пустыни. От оазиса к оазису перебегают дикие кони, останавливаются при встрече. «Хабар-бар?» — спрашивают старые. «Бар!» — отвечают молодые. «У края степи, возле самой пустыни, спит черный араб, а Пегатый конек с лысинкой здесь. Это там, на простой земле, он Пегатый с лысинкой», — поправляют старые мудрые кони. «А здесь его имя пусть будет отныне и до века Гнедопегий конь с белой звездочкой». Степной оборотень. Рамазан, девятый месяц лунного года, был на исходе. В ясное утро показались степные горы, как высокие синие палатки великанов-кочевников. Степь взволновалась, дорога стала неровной. Ведро с водой, привязанное нами к дрожине, расплескалось и зазвенело. «Это хребет земли, страна Арка», — сказал Исаак, — «счастливая страна. Тут баранина жирная и кумыс пьяный, как вино. Лучшая в мире страна для пастухов». Семь юрт у подножия горы, будто семь белых птиц, уснули и спрятали между крыльями головы. У колодца, обложенного камнями, сидит девушка и стрижет овец. «Примет ли нас Джанас?» — спрашиваем мы, как язычники спрашивали Авраама в земле Ханаанской. «Примет». Вот он сам, седой, старый, выходит из юрты с двумя сыновьями. Все трое одеты в шкуры молодых же ребят. Старик прикладывает руку к сердцу. «Руки здоровые, ноги здоровые, овцы здоровые, верблюды, кони, все здорово, и у них, и у нас, слава Богу, аман». Сыновья приподнимают войлочную дверцу юрты. Отец кланяясь, просит войти. Девушка со звонкими подвесками бежит к колодцу стричь овец. В юрте пастухов будто внутри воздушного шара, и даже есть вверху отверстие, которое можно открыть и закрыть. Наверху круг еще синего неба. Внизу на земле три черных обожженных камня с рагулькой очаг. За очагом против входной двери, обращенной к Каабе, устлано ковром место для гостя. А тут же, рядом с ковром, растет ковыль. Кругом все увешано. Сам хозяин подает гостю воду омыть руки. Сыновья держат наготове полотенце. Один из них глядит на гостя острыми и дерзкими глазами, у другого больше заметны и кажутся почему-то добрыми его желтые босые ноги и растрепанная копна волос. Вспоминается, Каин был земледелец, Авель — пастух. В степи еще солнце, когда войлочная дверца открывается, и кто-нибудь входит, слепит глаза, и потом долго плывут фиолетово светящиеся склоны и огненные табуны. Входят поочередно все родственники хозяина, похожие друг на друга. Войдет и сядет, поджав ноги у очага. Войдет и сядет, и, кажется, кто-то читает из большой древней книги. «Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова». Но приглядеться они не все одинаковы. У одного очень толстого, такая маленькая тюленья голова. У другого тоже толстого, с губ висят черные крысиные хвостики. У третьего толстого хвостики обкусаны. Четвертый поменьше всех, и лицо медно-красное. Они все сидят кругом от кровати до хомута и молча глядят и жуют. Вот уже целый месяц я блуждаю в степи по кочевым дорогам, и со мною блуждает мой двойник, черный араб. Длинное ухо от края до края разнесло о нем весть. Едет из Мекки, но куда неизвестно. И вот, наконец, попался. Куда едет араб? Со всех сторон впиваются зоркие степные глаза. Где-то сверкает из полуоткрытого рта белый и острый зуб, будто готовится раскусить араба, посмотреть, что в нем. И вот уж один сел близко-близко, смотрит так долго и пристально, что, устав, валится на подушку и храпит. Другой подвинулся. «Довольно миражей! Я не араб!» «Йо!» — воскликнул толстый с тюленей головой. «Йо, Аллах, он не араб!» — заговорили другие, и все разинули рты. «Кто же он? Что ему нужно?» «Ему ничего не нужно», — объясняет Исаак, — «это ученый. Он не берет от степи ничего, ни твердого, ни мягкого, ни горького, ни соленого. Йо, худай, не дух ли это предков, а урах?» «Нет, он ест сухари, пьет чай, спрашивает о траве, о баранах, о звездах, о песнях, охотится, сам варит, ест, как киргизы, руками, Богу не молится». «Шайтан!» — шепчет толстый с крысиными хвостиками. У кого в большом пальце правой руки нет костей, тот хыдыр, святой. Смотрит на руку, трогает палец. Палец у меня твердый. Гость не араб, не аурах, не шайтан, не святой. Исаак им объясняет и час, и два. Лица краснеют, глаза горят, но тайна черного араба по-прежнему не разгадана. Все щелкнули языками. «Джок! Нет! Непонятно!» Входят в юрту новые и новые люди, все присаживаются к очагу, глядят, спрашивают, и все щелкают языками и говорят «Джок! Нет! Непонятно!» Чуть колышется войлок юрты, кто-то снаружи прокапывает в нем дырочку. И вот уже там блестит узкий и черный глаз. Посмотреть туда пристально скроется, отвернуться опять глядит. Нагляделся досыта, исчез. Дырочка засветилась, как звезда. Теперь этот глаз, наверное, уже встретился со многими такими же узкими черными глазами. Там собрались все женщины, шепчутся, и араб, как степной оборотень, превращается из мельчайшего с булавочную головку джина в ужасную албасты. И кто знает, быть может, тайна черного араба сейчас тут же в кустах чаевника готова остановить поцелуи влюбленных? Быть может, бесплодная женщина, собираясь отправиться ночевать в святые горы, смутила свои чистые мысли? Но все кончилось просто. Кто-то спросил, есть ли отец у гостя? Все обрадовались простому вопросу и подвинулись. Есть отец. А мать? И мать есть, и братья, и сестры, и бабушка, и дедушка. Все равно, как и у вас в степи. Все ли живы? Все живы, и все живут в Петербурге. Йо-о-о, радуется старик, похожий на Авраама. Сколько же там в Петербурге домов? Тысячи. О-о-о, вырвался из открытых ртов общий радостный крик. А есть ли в Петербурге бараны? Спросил Авраам. «Есть, но там не с курдюками, как в степи, а так». «Как так?» «Без курдюков, с козлиными хвостиками». Как искра перелетела улыбка с губ переводчика внутрь этих открытых ртов с белыми острыми зубами. Загорелись пороховые склады под широкими халатиками, и наш воздушный шар будто лопнул и разорвался в клочки. «Так хохочут в степи». Тот, уснувший на подушке, вскочил, протирает глаза, спрашивает, что случилось. Его отвечают, в Петербурге бараны не с курдюками, а с козлиными хвостиками. Он падает на подушку в судорогах, как подкошенный, падает назад на спины, хватаясь за животы, и тонкий с медно-красным лицом, и толстобрюхий с крысиными хвостиками, и похожий на него другой, толстый, и тот, что с тюленей головой, и молодец с раздвоенной бородой, Авраам и даже Исаак. Приподнимутся, посмотрят на гостя и опять лягут и колышут своими животами халаты. К кто может подвигается поближе и поглаживает добродушного, прежнего, таинственного и страшного черного араба. И слышно, звенят за тонкой стенкой монеты на косах. Не боятся влюбленные в кустах чаевника, не смущаются мыслями бесплодной женщины в святых горах. Он не страшный, этот черный араб, и будто жил он тут всегда тысячи и тысячи лет.